Глава 114. Любитель лошадей. Тебе перепадает не только Лима. Перу оказывается достаточно большая страна. Тебя бросают туда-сюда, но дело даже не в этом. Внезапно оказывается, что у тебя есть способности к языкам. В плане английского. Так что ты вполне годен для годика обучения в центре мира, США. Так вот, там ты с тоской вспоминаешь не только горные пастбища, но и столицу тоже. Здесь эмансипация, феминизм и прочий сопутствующий кризис межполового общения. Простые и веселые испаноязычные девушки родины будут вспоминаться не только днем, но и по ночам, во сне. Разумеется, днем ты гонишь их образы прочь, затеняешь пультами стереоимитаторов и жидкокристаллическими планшетами. Никак нельзя опозорить родную Южную Америку тем, что тебя выгонят за неуспеваемость. Надобно грызть гранит науки, как полагается. Ты даже преуспеваешь. Может, в плане возбуждения сенсорной перчатки мальчики-янки и способны дать тебе фору? А вот на почве общей сообразительности и памяти. Благо, в твоем родном имении было не слишком сытно на ниве телевизионно-развлекательных программ, так что твои природные способности не затерлись сорняками видеоклипов и теперь дают всходы. При луне, когда не проводят ночных занятий, девичьи образы покинутой столицы не получается затенить интегралами. Ну что ж, ты в метрополии индивидуализма. Кому какое дело до твоих снов? А в общем, в столь хваленой Америке ничего сколь-нибудь интересного. Ну да, вроде народ много богаче, если честно, не просто много, неизмеримо богаче. Зато сколько же у них проблем. Разумеется, буквально все какие-то надуманные. Сплошной сумасшедший дом. И бог с ним. Никто ведь не предлагает здесь остаться. Так что как-нибудь дослужим в обитаемом острове и вернемся домой с победой. И, естественно, с офицерскими звездами.